Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Богатый юноша и Христос». Богатый молодой начальник в такой трогательной демонстрации подбежал к Христу, остановил его, спрашивая, что ему нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Посмотрим, как это происходило, цитирую. «И когда Иисус выходил в путь, подбежал некто и пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Такой поступок богатого юноши для многих ортодоксальных евреев мог бы казаться необыкновенным. Он назвал его учителем, пал пред ним на колени и поклонился ему. Но считает ли он его Богом или только учителем, раввином? И это могло казаться соблазном для многих ортодоксальных евреев, думающих, что согласно заповедей Божьих поклоняться нужно только одному Богу. В таком обращении его к Иисусу Христу можно усматривать две особенности – которые могли существовать в еврейских традициях и пониманиях. Первое – то, что этот юноша пал перед Иисусом на колени и поклонился ему. Этого никогда бы не сделал правоверный еврей, если бы он не считал Иисуса Богом, боясь, что такое поклонение только раввину могло бы нарушить заповедь Божию, что Богу одному только кланяться. Вторая особенность. Падая перед Иисусом на колени, он называет его таким именем, которое в еврейском словообращении или лексиконе в прямом смысле употребляется только для Бога. Поэтому Иисус Христос и спросил его, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Если бы мы перевели эти слова на наши слова, не были бы они тем, что Христос делает намек, которым хочет спросить богатого юношу, не делает ли он все того, потому что считает его Мессией, или он поступает так лишь ради приличия. Поэтому он и спросил его, «Почему ты называешь меня благим?» На заданный Христос вопрос ответа от юноши не последовало. Сказано, Христос взглянул на него, полюбил его, и на его вопрос ответил ему очень ясно, сказал, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взял крест». Ответ юноши был немедленным. Он смутился, повернулся и отошел с печалью, думая. Легко сказать «продай и раздай нищим», мог он думать. «А нищий, получивший от меня часть моего имения, пойдет и пропьет его». Он не верил тому, что говорил ему Христос. Христос же не хотел забрать от него его богатство, но хотел произвести замен, говоря, «И будешь иметь сокровище на небесах». Он хотел его земное сокровище заменить на более прочное, непроходящее. Юноша отошел от Христа с печалью. Действительно, это была великая трагедия человеческой души – быть на пороге вечной жизни, но не перешагнуть порога, потому и отошел с печалью. Богатый юноша смутился, а ученики ужаснулись от слов, сказанных Христом. Ученики внимательно слушали происходивший разговор и сцену между богатым юношей и Христом и ужаснулись, услышав, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в жизнь вечную. Очевидно, некоторые из учеников, если не считали себя богатыми, то могли считать себя зажиточными. Например, отец братьев Завидеевых имел в Ифсаиде свое рыболовное предприятие, имел лодки, сети и всю нужную для предприятия снасть, в котором он работал со своими сыновьями Иаковом и Иоанном, а также нанимал людей, если было нужно. Петр тоже был профессиональным рыбаком и тоже имел все необходимое для своего рыбного предприятия, где он работал со своим братом Андреем. Кроме того, Петр имел свой дом в городе Капернауме, очевидно, дом его жены и тещи. Этот дом был не только домом Петра, но домом учеников и Христа в период его галилейского служения. Кроме того, Завидей и Петр смогли отпустить Завидей своего младшего сына Иоанна и Петр своего младшего брата Андрея в учебу, и они оба были учениками Иоанна Крестителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава 35 по 37 стих и 40 стих. Иоанн из авторской скромности не называет своего имени, а лишь имя Андрея. Знакомясь с традициями того времени и комментариями на Священное Писание о словах Христа, что удобнее верблюду пройти через игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. В древнее время и почти до дней Христа многие города были обнесены стенами, а на ночь городские ворота закрывались. Например, Лот в Содоме. Бытие, 19 глава, 1 стих по 3. И когда в апостольский период евреи хотели убить святого апостола Павла в городе Дамаске в Сирии, то верующие ученики Христовы спустили Павла в корзине через окно дома, построенного в городской стене. Деяния апостольские, 9 глава, 24 и 25 стихи. Существовало такое предание, что в некоторых городских больших воротах были сделаны маленькие дверцы, через которые мог пролезть человек, но было весьма трудно пролезть бы верблюду. В народе эти двери называли игольные уши, и это было понятно, о чем Господь Иисус говорил. Для нас эта фраза непонятна, потому что мы думаем о обыкновенной игле. Но Христос знал, как ученики были поражены Его словами, и потому Он сказал к ним: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!» Есть поговорка, что иногда у богатства вырастают крылья, и оно может улететь. И это многие могут подтвердить из своего личного опыта. Можно думать, что так случилось с богатством богатого начальника пару десятков лет спустя, после его встречи со Христом. Его богатство тоже улетело, а может и его жизнь. Читая историю еврейской войны историка Иосифа Флавия о повстанческом движении против Римской империи, длившейся несколько лет. В этой кровавой войне Римский Сенат для усмирения этого инсургентского движения послал весьма опытного и прославленного генерала Веспасиана с его легионами, который потом стал императором. Он поручил команду своему сыну Титу. Вся Иудея и Галилея была в огне повстанческого движения. борьба и пацификация Галилеи и Иудеи были весьма кровавые в своих результатах. Если богатый юноша еще жил и имел свои богатства и имение, то оно, наверное, было конфисковано для нужд повстанческого движения. А если он все еще был начальником, то в додаток он мог потерять свою жизнь или работать на галерах как пленный. Но самое страшное еще было впереди – это осада Иерусалима и сожжение Иерусалимского храма. Главнокомандующий Тит после смерти своего отца Веспасиана, императора Римской империи, был войсками избран в императоры. Тит созвал правительственный совет, чтобы решить о судьбе Иерусалимского храма. На совете присутствовали командиры всех вооруженных сил, наместники провинций Иудеи, Сирии и Египта и всех военных административных советников. Было внесено два предложения. Первое, что храм, как центр всех повстанческих движений против Римской империи, нужно сжечь. Второе предложение – поставить ультиматум, чтобы все повстанческие силы ушли из храма. Если они уйдут из храма, то храм нужно пощадить. Но если они будут вести из храма войну, то храм нужно сжечь не как храм, а как центр, крепость военного сопротивления. Я укончу проповедь «Богатый юноша и Христос» в последующей беседе.